Есть такое хорошее выражение: знать это не значит делать, и знать это не значит применять в своей жизни. Очень часто мы не пускаем новое именно потому, что оно нам где-то знакомо, где-то мы слышали об этом. На курсе будут какие-то простые вещи, потому что здесь собрались люди с разным уровнем психологических знаний. И я хочу вас попросить разрешить себе начать делать, даже если вам знакомы какие-то концепции или упражнения, которые я буду давать. Договорились?